Петухов, сокол. Чиж, чиж, чиж, чиж. Анфиса, Фанька. Теплая, красивая, манящая. Девочка-жизнь со звонким смехом и легким характером. Непоседливая, внимательная, настоящая. Нечаянная соседка, вихрем ворвавшаяся в мою жизнь и заставившая забыть о других. Сегодня вечером родная незнакомка в коротком платье, показавшем стройные ноги. Пригвоздившая к месту зеленью распахнутых глаз и нежностью губ. Тонкой линией обнаженных плеч и тяжелой волной волос. И грудь. Определенно у Чижика она есть. Руки сами сжались в кулаки, стоило только представить ее тяжесть в своей ладони. Подумать о том, как мои пальцы ложатся на теплую кожу девчонки, не желая от себя отпускать, когда мы, наконец, останемся одни. Что это? Наваждение или неутоленное желание, которое не дает дышать, стоит Чижику оказаться рядом? Словно рассудок пьянеет, или я сам схожу с ума, и так хочется вдохнуть запах. Пряной весны и солнца, которое чуть горячее, чуть плотнее, чуть гуще у самой кожи. За ухом, в ямке над ключицами, под обнаженной грудью. Черт! Не помню за собой такого, чтобы сны переходили в фантазии и сводили с ума наяву, словно я зеленый пацан, и мне незнакома близость с женщиной. Если так дело пойдет и дальше, я свихнусь, потому что больше не смогу. Не смогу хотеть и не быть с ней. Машина мчится по ночной трассе города, а все, о чем я могу думать, — это Чижик. Чиж. Анфиса, Фанька, моя зеленоглазая девчонка. Одна в беснующемся логове ночного клуба. В груди ворочаются нетерпение и злость. На себя, на расстояние, на то, что легко отпустил. Почему нет названия этому грёбаному чувству, потрошащему душу и состоящему из низких желаний брать, присваивать, владеть, снова и снова? А еще слушать голос, чувствовать тепло податливого тела, когда оно стало одним целым с твоим, и смотреть в глаза. Бесконечно долго смотреть в глаза, зная, что они видят только тебя. Нет, определенно в этом списке низменных желаний живет что-то еще, что никогда до этого времени не просыпалось в Артеме Сокольском. Впереди мелькнула яркая вывеска «Альтарес», горящая в ночи красным неоном, и я свернул на «Тойоте» к клубу, который, по слухам, принадлежал сыну самого Градова, хозяина города. В прошлом с этим клубом была связана темная история, но сегодня вряд ли кому-то хотелось в нее вникать. Я не очень хорошо знал Люка, но достаточно хорошо Рыжего, чтобы поверить Виктору на слово, что здесь все легально, и Игната с его группой «Саспенс» ждет отличное выступление в преддверии первого самостоятельного тура по стране. Сцену в «Альтаресе» отгрухали отменную, а композиции ребят давно звучали в городе из каждой щели. В кармане отозвался звонком сотовой. Я взглянул на экран. Лёшка, припарковав «Тойоту» у обочины, вышел из машины и ответил другу. «Да, привет, Леший». «Сокол, твою мать!» Как всегда эмоционально начал Ким, перекрикивая звучащую фоном музыку. «К тебе не дозвониться! Где тебя носят, пернатый? Половина десятого, вечер в разгаре, а тебя все нет? Игнат с Белым тут дают жару. Ты слышь, братуха, здесь народу завались!» Акустика в клубе была отличная, динамик в телефоне работал исправно, так что сомневаться в размахе действия не приходилось. «Слышу, Леший, не ори. Семейные дела. Я уже у клуба, только что подъехал». Послышалась возня, и в трубке раздался голос Макса. «Отвали, Лёха! Дай сказать другу пару ласковых! Тёмыч, ты штрафник, понял? Давай подтягивайся, мы у бара! Ждём презентацию клипа «Саспенс». Ребята обещают пустить видео под живой звук. Кстати, здесь Вика со Светкой, так что скучно не будет, гарантирую». То, что веселье не пройдет мимо Макса, сомневаться не приходилось. Титов умел веселиться и собирать вокруг себя компанию, но сегодня мне было не до друзей. Я и сам не знал, какого чёрта сюда приехал. Хотя и обещал Белому быть. Сейчас я мог думать только об одном. У клуба стояла толпа, но в середине просторного помещения народа оказалось еще больше. И в этом море разгоряченных тел, приглушенного света и ярких вспышек стробоскопов, казалось нереальным отыскать стройную фигурку Чижика. «Сокол, привет! Эй, ты куда?» Незнакомый парень, очередной панибрат, вырос на пути. Сколько их таких? В этом клубе, в другом? В университете, в случайных компаниях, просто на улице. Разве я когда-нибудь выдавал себя за приятеля? Оттеснив его с дороги плечом, я направился в толпу, отыскивая среди множества лиц то самое — зеленоглазое и улыбчивое лицо моей девчонки. Я никогда не стремился казаться приятным парнем и не собирался изменять себе. Звучала композиция «Саспенс. Ночные правила». На невысокой угловой сцене стояла команда Игната и сам солист, извлекая с гитары и ударных рваные аккорды, покоряя народ голосом и музыкой. Зал сходил с ума, превратив танцпол в живое море. Я оглянулся. «Чёрт! Чёрт! Чёрт! Сокол, что с тобой?» Бар оказалось найти куда проще. Я подошел к друзьям и бросил куртку на стул. Ответил лешему резче, чем хотел, но мы знали друг друга не один год. Никто не ждал, что я перестану быть собой. А настроение простить можно, я сам прощал не раз. «Лёха, заткнись, а!» «Ясно!» — протянул леший, отвечая на рукопожатие. «И ты, Брут!» — вдруг усмехнулся, толкая Титова в плечо. «Кажется, Макс, ты был прав насчет поветрия. Они оба нас предали». Я поднял глаза. Слышимость в баре оставляла желать лучшего. «Что?» «Сначала Мартынов, теперь ты», — ответил Лёшка. «Сокол, я не понял, вы все выспились, что ли? Что за унылые рожи посреди цветника?» «В точку, Ким! Когда вы разучились радоваться жизни, парни?» — поддакнул Титов. «Да пошли вы!» — откликнулся Мальвин, сидя на высоком стуле и глядя на танцпол. В его руке был стакан с выпивкой, и он отпил из него. «Я в полном порядке. Правда, Светка?» Оскалился двум рядом стоящим девчонкам и поймал одну из них. Та тут же захихикала, обвивая рукой шею парня. «Не знаю, не знаю», — сказала игриво. «Секунду назад, Сева, ты не ответил на мой вопрос о том, как я выгляжу». Все было настолько знакомо и пресно, что я отвернулся к бару. Заказав коктейль, расплатился, но пить не стал, оставив напиток стоять нетронутым. Отсюда хорошо просматривалась сцена, и я мог видеть, как парни из группы сделали передышку, передав толпу в руки диджею. Почти сразу же пошли глухие ритмичные басы. Раздался голос Селли Смертон и первые аккорды ее композиции «No Roots». «Алиса! И здесь чертова Алиса!» Я коротко хохотнул, заставив бармена оглянуться ко мне. «Нет, мне ничего не надо», — качнул головой. «Работай, парень». «Точно?» — усомнился тот. «А что, я похож на человека, который не знает, чего он хочет?» — спросил. «Скорее не знает, как это взять или получить», — улыбнулся бармен. «В точку!» Я улыбнулся в ответ, приподняв стакан с коктейлем. Талию нежно обвела рука, скользнула по груди. На секунду, всего лишь на секунду, мне показалось, что это Чиж, и я замер. Но нет, сердце билось ровно. Я почувствовал, как к спине прильнуло чужое теплое тело. Острый подбородок опустился на плечо, а губы, знающие толк не только в разговорах, запорхали у самого уха. «Привет, сокол, как дела? Ты что же, и вправду меня избегаешь?» «Давай договоримся, что в прошлый раз ты пошутил, и я сразу все забуду, Артём?» Мышцы напряглись. Взгляд уперся в виски, разбавленное колой и льдом. «Уйди, просто уйди!» «Что?» Похоже, девушка опешила. Что ж, нормальная цена за непрошенную инициативу. Каждый из нас сам назначает стоимость своей гордости. «Я?» — дрогнула в голосе. «Ты слышала?» «Но... хам! Ненавижу тебя!» И соответствующая расплата для любителя доступного удовольствия. Впрочем, я заслужил. Я больше не хотел знать ни ее имени, ни ее прозвища. Бармен с сочувствием усмехнулся, а я все-таки отпил глоток и оттолкнул от себя стакан. Рядом с плечом навис Макс, лениво проследил за моим взглядом, обращенным в толпу у сцены. Включились лазеры и светодиодные кубы по углам, но в месиве из раскачивающихся тел по-прежнему невозможно было рассмотреть конкретного человека. «Сокол, все-таки с тобой что-то не так», — заметил Титов. «Еще с той самой ночи в Маракане. Я понимаю, что Вика напросилась, но с каких это пор ты стал соблюдать целибат? Я же не слепой и не вчера родился. Хорошо помню, как ты расслаблялся после своих тренировок. Так, может, расскажешь, в чем дело? И что за цыпа с тобой на фото, о котором треплется Марджанов? Если честно, там ни черта не видно». «Так это шутка? Если да, то я проиграл лешему пару зеленых». Вспышка стробоскопа и луч лазера, скрестившись, высветили пятачок неподалеку от сцены. Я медленно встал со стула, всматриваясь в толпу. «Что?» — спросил, едва ли слыша друга. «Я говорю... потом, Макс!» — вдруг перебил Титова, ощутив, как знакомо толкнулось в груди сердце. Сдернув со стула куртку, бросил ее парню в руки, уходя от бара. «Все потом!»